«Не бросай его вниз», — шепнул Кларет. «Не равно он попадет в фамильяров и, пожалуй, убьет кого-нибудь из них. Они ведь поджидают тебя в гондоле. Дай его сюда. Взгляни вниз. Не видишь ли ты чего-нибудь? Попробуй также, довольно ли велико отверстие, и можешь ли ты пролезть в него?» Мерино обеими руками ухватился за решетку и, собрав все силы, вскарабкался к отверстию. Взобравшись наверх, он уперся в стену, попробовал пролезть. Отверстие оказалось довольно большим, он просунул через него голову. Но затем он взглянул вниз. Страшная глубина раскрылась перед его взорами. Он ничего не мог разглядеть, ничего разобрать. К нему долетал только плеск воды. Он испугался страшной бездны, над которой ему придется спускаться вдоль голой громадной стены по легкой веревочной лестнице. По его коже пробежал мороз. Он отвернулся от пропасти, в которой рисковал погибнуть. Но затем он вспомнил, что если он даже и погибнет, то все-таки избегнет земного приговора, палача и казни. Эта мысль придала бодрости оробевшему великому инквизитору. «Если ты сам хочешь прикрепить лестницу к решетке, — шепотом сказал Кларет, — то не мешкай, великий брат. Дай мне веревки, — сказал Мерино. Видны ли гондолы? Я ничего не вижу, кроме непроницаемой тьмы. В таком случае никто не увидит твоего бегства, даже если кто-либо не спит в комнатах, окна которых выходят на эту сторону. Вот концы лестницы. Она надежна. В прошлую ночь Патер Антонио сам испробовал ее крепость, спустившись по ней из окна Санта-Мадре в монастырский сад. А потому тебе нечего опасаться и бояться». Держись только покрепче за толстые боковые веревки. Если ты будешь осторожно спускаться с одной ступени на другую, то ничего особенного не приключится с тобою. Кларет встал на скамейку и подал Мерино длинные концы лестницы. Монах осмотрел решетку и убедился, что она крепко вделана в стену, и ни под каким видом не вывалится, даже если повиснет на ней тяжесть в 10 раз больше его. Дрожащими и мокрыми от волнения руками он завязал петлю на петле, узел на узле, пока не удостоверился, что веревки не могут разорваться. Затем с помощью кларета осторожно спустил вдоль стены длинную веревочную лестницу. Он опять содрогнулся, когда увидал покачиваемую ветром лестницу, по которой ему придется спускаться. Но потом, простившись с патером Кларетом, он решился ступить на лестницу, повернувшись лицом к стене. «Да сопутствуют тебе все святые, великий брат, и да предаст Пресвятая Дева силу рукам твоим, и поможет счастливо преодолеть все опасности». Мерино ничего не отвечал. Не оглядываясь по сторонам и стараясь не видать пропасти под ногами, держась за железную решетку, он ступил на первую перекладину. Веревка вытянулась под тяжестью его напора. Мерино храбро и решительно хватался за веревку то правой, то левой рукой. Он качался теперь между небом и землей. Но великий инквизитор, который бежал от земных судей и палача, не думал об опасности. Он оставил в камере свою верхнюю одежду, которая могла помешать его бегству. Теперь он висел над пропастью в одной рубашке и коротких панталонах. Ветер качал лестницу, но Мерино судорожно цеплялся за веревки, лихорадочно прижимался к лестнице и, осторожно ощупывая ступени, опускал одну ногу за другой. Он успел только спуститься до половины лестниц, как часы пробили час по полуночи. Буря раскачивала его с одной стороны на другую, канат громко и страшно трещал, в кельях, мимо которых он спускался, все было тихо и неподвижно, он осторожно продолжал —